Суд Осириса и вечная жизнь в полях камыша. На пороге великого чертога умершего встречал Анубис. «Приветствую тебя, великий среди богов загробного мира! Я пришел к тебе, господин мой!» — говорил умерший. Шакалоголовый бог подземелья величественно хранил безмолвие. Выслушав приветствие, он брал египтянина за руку и вел в зал, где вершился суд. Они шли мимо статуи и мимо колонн, обвитых живыми змеями. Из темноты навстречу им то и дело выползали чудовища и оскали пасти, сурово требовали назвать их имена. Ответ должен был держать умерший. Анубис безмолвствовал и ждал. И вот открывались последние двери, и египтянин вслед за Анубисом вступал в зал суда. Здесь, в тишине и торжественном полумраке, восседали боги-судьи. Две энеады богов – великая и малая. Перед каждой из двух энеад египтянин должен был держать ответ за свои земные дела, дважды должен был доказать, что все его клятвы и безгрешности не лживы, а истинны. Поэтому зал суда и назывался чертогом двух истин. Головные уборы судей украшало перо истины, перо Маат. Великая Энеада, в которую входила Ра, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Нефтида, Исида, Гор, сына Осириса, Хатхор, Ху, воля, и Сия, разум, начинала допрос умершего. «Кто ты? Назови свое имя!» — требовали боги. Покойный назвал себя. «Откуда ты прибыл?» — следовал второй вопрос. Египтянин назвал город, в котором он жил. Когда допрос заканчивался, перед великой Энеадой выступали свидетели. Месхент, Шаи и Ба покойного. Они рассказывали, какие египтянин совершал в жизни хорошие и какие дурные поступки. Выслушав свидетелей, боги великой Энеады поворачивали головы и в упор смотрели на умершего. Египтянин трепетно устремлял взгляд им навстречу, надеясь по лицам судей угадать, милостивы они к нему или суровы. Но бесстрастны были лики богов, и египтянин, опустив глаза, замирал в покорном ожидании. «Говори о себе», — раздавалось тогда в подземелье, — это приказывал сам Ра. И умерший, подняв правую руку в знак того, что он клянется говорить только правду, оглашал перед судейской Энеадой свою оправдательную речь, исповедь отрицания. «Я не совершал несправедливости против людей, я не притеснял ближних, я не грабил бедных, я не делал того, что не угодно богам, я не подстрекал слугу против его хозяина». Так он перечислял 42 преступления, клятвенно заверяя богов, что ни в едином из них он не виноват. А судьи по-прежнему были бесстрастны. Тщетно умерший заглядывал им в глаза в надежде угадать свою участь. Следовал приказ повернуться лицом к малой Энеаде и произнести вторую оправдательную речь. И опять, называя по имени каждого из 42 богов Энеады, египтянин перечислял 42 преступления, заверяя, что он ни к одному не причастен. «О Усехнемтут, являющийся в Иуну, я не чинил зла! О Хепецедежит, являющийся в Хер-Аха, я не крал! О Денжи, являющийся в Хемену, я не завидовал! О Сеткесу, являющийся в Ненинисут, я не лгал! О Удинесер, являющийся в Хет-Капта, я не крал съестного! О Керти, являющийся на Западе, я не ворчал попусту!» Две исповеди оглашены, и умерший уверял, что каждое его слово – правда. Но действительно ли не было в его речах лжи? Люди – искусные притворщики. Самую бесстыдную ложь они умеют произнести, глядя в глаза, с бесхитростным лицом, поклясться именем Ра, и ни один мускул не дрогнет. Только сердце заколотится чуточку быстрее, но ведь сердце не увидеть. Не увидеть земным судьям, а судьи загробного царства увидят все. Анубис берет сердце умершего и кладет его на чашу загробных весов истины. Сама Маат, богиня справедливости, правды и правосудия, владеет этими весами. На другой чаше ее перо – символ истины. Если сердце оказывается тяжелее или легче пера, и стрелка весов отклоняется, значит, покойный солгал, произнося какую-то клятву. Чем больше было лживых клятв, тем большую разницу между весом сердца и истины показывали весы богини. Умерший в отчаянии падал на колени, моля о пощаде, но боги были безучастны к столь запоздалому раскаянию. Имя грешника объявляли несуществующим, а сердце отдавали на съедение богине Амат, пожирательнице, чудовищу с телом гиппопотама, львиными лапами, львиной гривой и пастью крокодила. Амат с чавканьем поедало греховное сердце, и египтянин лишался жизни, теперь уже навсегда. Если же чаша оставалась в равновесии, покойного признавали оправданным. Великая Энеада торжественно оглашала свое решение даровать ему вечную жизнь, и бог тот записывал имя египтянина на папирусе. После этого Гор брал умершего за руку и вел к трону своего отца, владыки преисподней Осириса. Во все время суда Осирис молча наблюдал за происходящим. Он не принимал участия ни в допросе, ни во взвешивании сердца, а только освещал весь ритуал своим присутствием. Египтянина торжественно проводили мимо великого бога, сидящего на престоле. Суд на этом заканчивался. Покойный отправлялся к месту своего вечного блаженства, в поля Иару, поля камыша. Сопровождал его туда бог-покровитель Шаи. В полях камыша его ждала такая же жизнь, какую он вел на земле, только без земных тревог, горестей, нужды и забот. Семь Хатхор, Непри и другие боги обеспечивали умершего пищей, делали его загробные пашни плодородными, скот тучным. Чтобы покойные могли наслаждаться отдыхом, чтобы не пришлось им своими руками обрабатывать поля и самим пасти скот, в гробницах, в специальных ящиках оставляли деревянные или глиняные фигурки – ушепти. Слово «ушепти» означает «ответчик». Шестая глава книги «Мертвых» рассказывает о том, как заставить ушепти трудиться. Когда в полях камыша боги позовут покойного на работу, человечек ушепти должен вместо хозяина выйти вперед, откликнуться «я здесь» и беспрекословно исполнить работу, которую ему поручат. Богатые жители Та-Кемет могли купить себе для вечной жизни сколько угодно ушепти. Те, кто были победней, покупали их 360, по одному на каждый день года. А бедняки покупали одного-двух человечков ушепти, но вместе с ними брали в загробный мир свиток папируса, список, где перечислялись 360 помощников. Благодаря чудодейственным заклинаниям, перечисленные в списке ушепти оживали и работали на хозяина так же усердно, как деревянные и глиняные фигурки.